С одной стороны, открытие дома актера и учреждение звания «Народный артист СССР», с другой – травля Таирова и позже убийство Мирхольда. МХАТ как любимый театр вождя всех времен и народов, изоляция Станиславского, запреты пьес Булгакова, Олеши, Эрдмана. Театр и советская власть. Часть вторая. У нас в гостях историки и искусствоведы Марина Литаврина и Александр Репников. Марина Литаврина окончила Российский университет театрального искусства ГИТИС, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, профессор ГИТИСа. Основные труды – «Русский театральный Париж» и «Американские сады» Аллы Назимовой. Александр Репников – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, автор комментариев к книгам «Дневник Льва Александровича Тихомирова» и «Тюремная одиссея Василия Шульгина. Материалы следственного дела и дела заключенного», а также автор монографии «Консервативные концепции российской государственности». Сколько приблизительно было театров в каком-то сравнении, скорее, на рубеже 20-х и 30-х годов в Российской Федерации? Что этот период РСФСР знаменателен тогда, да, тем, что происходит перестройка всего театрального организма. И количество театров в Москве, например, наоборот, сокращается. Профсоюзные театры, крестьянские театры, всевозможные театры, которые существовали, и существовали они по территориально-производственному признаку, театр Красной Пресни, например, и так далее. Эти театры, наоборот, не пережили этого времени. Профессиональных театров фактически к концу 20-х годов, то есть к началу тех процессов, о которых мы говорим, было 28, по сведениям программ московских театров. Однако по стране цифра начинает угрожающе расти. В кинохронике можно найти сюжеты о том, как возникают колхозные театры и как клонируются уже существующие театры некими дублями в колхозах. Так, например, Малый театр шествует над колхозным театром, и вот таких полупрофессиональных театров уже насчитываются сотни. Вообще по СССР цифра послевоенная, количество театров будет 600. А вот в республике, значит, я не имею в виду Украину, Белоруссию, да? В этот период вот растут вот такие организмы пока что, полупрофессионального плана в провинции. А в центре идут уже другие процессы. И здесь происходит выдвижение на первый план задачи стабилизации театральной жизни. Необходимо было ее возглавить. А кто ставит эти задачи? И дать примеры. Пожалуйста. Во-первых, мы говорили уже немножко о том, что произошла перестройка самого управления. Возник такой орган, как главискусство, в который вошел главрепертком, главное цензурное театральное ведомство. Наконец сменился Луначарский, что было очень важной знаковой вехой. Луначарский был отправлен сначала в Академию наук, а потом вообще полпредом, как известно, и не доехал до места своей будущей работы, ибо умер в Ментоне в 1933 году, где сейчас стоит стела, поставленная французами на месте его смерти. Стал Бубнов во главе этого органа, наркомпроса. Это известно большевик в свое время. Да, и в первые же годы нового десятилетия произошло важнейшее. То, что произошло в политической жизни, имело продолжение, естественно, в жизни искусства. Никаких многокрасочных линий, никаких отклонений уже быть не должно было. В 1932 году эта политика уже выполнялась, потому что в 1931 было принято постановление ЦК партии о перестройке литературно-художественных организаций. РАП был распущен. Российская ассоциация пролетарских писателей, сокращенно РАП, была образована в 1925 году на первой всесоюзной конференции пролетарских писателей. Генеральным секретарем РАПа стал Леонид Авербах. Идеология РАП выражалась в журнале «На литературном посту», Используя лозунг партийности литературы, раповцы стремились к административному руководству всем литературным процессом. В 1932 году РАП был ликвидирован. Многие его члены вошли затем в созданный тогда же Союз писателей СССР. Начиная с 1931 года был выдвинут как примерный, как главный театр московский художественный, как образцовый, который был выведен из управления теми органами, о которых я сказала, и стал называться МХАТ Союза СССР. Непосредственно подчиняться правительству. Была создана специальная комиссия по нуждам МХАТ. Ее возглавил Большой театр Союза СССР. И вот это Союза СССР указывает на правительственную принадлежность театра. Это прямая вертикаль, скажем так. Да, в 1932 году театру было дано имя Горького. Дано сверху. Труппа не ожидала. Собрали труппу для того, чтобы объявить, что теперь они будут имени. Все думали, что Чехова. Им объявили, что Горького. И, соответственно, возник такой флагман, чего не было раньше. И совершенно этого и не чувствовалось и внутренней театральной жизни МХАТа. Но теперь это был театр номер один, а затем появится лозунг равнения на МХАТ для других театров. Он был в исключительном теперь положении, в том числе и финансовом. И все нужды МХАТ выполнились в первую очередь. Нужно было выстраивать уже новую иерархию. Время творчества и людей, которые могут творить, возноситься куда-то в облака и пытаться различные методы применять, да, пробовать, оно уходило. Собственно, почему Луначарский, человек, несомненно, творческий и импульсивный, сменяется на советского чиновника Бубнова? Бубнов будет проводить то, что ему будут диктовать сверху, не задумываясь о каких-то творческих исканиях. Луначарский был все-таки человеком, который пытался и сам творить, и другим давал эту возможность. А Сталину это было не нужно. Сталину нужно было выстроить очень четкую новую иерархию. Причем вот это планирование, оно включало все. Большевики планируют экономику, появляются пятилетние планы. Большевики планируют культуру, искусство, театральный репертуар. То есть все эти союзы, всевозможные писатели, другие союзы, они должны как раз ввести творческий процесс в рамки. Причем достаточно жесткие рамки. И Сталин здесь очень интересно отвечал вот в письме Бельбелоцерковскому, что нет левых и правых пьесы, левых и правых авторов, потому что партия, подразумевалось, должна определять, что такое лево и право, а не какие-то другие люди. И есть исключительно революционные и контрреволюционные писатели, театры и репертуар. Советская и антисоветская. Советская и антисоветская. Даже нет никакой речи эстетической, антиэстетической, красивой или, например, безобразной. Идет речь исключительно об идеологическом подходе. С другой стороны, это позволило МХАТу действительно собрать прекрасную труппу и стать своего рода, ну, как бы раньше сказали, императорским театром, но уже при советской власти. А скажите, экономический фактор как-то влиял? Все-таки театр – это публика, это касса, извините, это какие-то доходы. То есть насколько ограничивалась цена билета, например, и я просто современными методами, мерками, так сказать, меряю, пытаюсь точнее. То есть вот как-то это учитывалось? Финансирование художественного театра шло отдельной строкой, это была отдельная совершенно позиция. Надо сказать, что накануне, до этого, например, когда художественный театр в 30-м году ездил на гастроли в Ленинград и затем ездил в Тбилиси, это были очень тяжелые гастроли, то в дневниках артистов, участников этих гастролей мы находим свидетельство о том, что даже тогда их зарплаты не хватало просто на нормальную жизнь в Ленинграде, на то, чтобы обедать. А только какие-то очень крупные люди, у которых, наверное, были сбережения, выезжавшие семьями, которым разрешалось брать с собой какие-то домашние заготовки, они выживали. И речь идет в этих письмах о том, что они едва сводили концы с концами, и было очень плохо с продовольствием в Ленинграде. И отнюдь не жирная жизнь была у артистов художественного театра. И это резкий скачок, когда вводится затем звание народного артиста СССР, 1936 год. В первой когорте получают его артисты художественного театра. Большинство из них, из лидеров театра, становятся депутатами, делегатами различных съездов. Они попадают в партийную государственную элиту. И выдвиженцы, такие как Хмелев, молодые, уже новые поколения. Хмелев происходил из сормовских рабочих. вот он становится. Другое дело, что здесь совпали очень многие данные личные, высокая порядочность этого человека и его большой талант настоящий сценический, и качество лидера. И Немирович его определяет дальнейшее как будущего руководителя. Другое дело, что он рано очень уйдет из жизни. Но до вот этого периода жизнь была достаточно голодная. И вот это обстоятельство, что они стали исключительным театром, они, конечно, сами объективно оценить не могли во всех его последствиях, во всем объеме. Они очень обрадовались этому обстоятельству. То есть у Станиславского есть ноты вот такой детской радости почти, когда происходят все эти преобразования. Вот оценить, что это влечет за собой, какие будут последствия этой золотой клетки, конечно, придется. Насколько публика любила тогда ходить в театр? Было ли это принято? Какая публика ходила? Вот я опять возвращаюсь к первому вопросу, потому что это, скорее всего, красная нить. Как выстраивалось, как мимикрировало вот это отношение власти к театру, который пытался из просто художества некого элемента и факта гордости собственной страны, допустим, или художественного процесса, сделать это инструментом для проведения какой-то политики, многогранной причем. Тут есть и кадровая работа, потом актеры эти потом задействовались в кинематографических работах, то есть тиражировалось. Ну, пропаганда такая была комплексная, продуманная, кстати. И, в общем-то, нужно сказать, что складывался определенный тип взаимоотношений между высшим руководством страны, то есть вождем, и театром, безусловно. Если мы уже вспоминали слово «императорский», да, то, ну, известный апокриф относительно Николая и Пушкина о том, что Николай сказал: «Я сам буду твоим цензором», да? Примерно то же самое Сталин делал в отношении целого ряда авторов. И вмешательство в внутреннюю жизнь театра будет колоссальным. То есть распределение ролей в спектаклях, советы по части репертуара. В частности, Егор Балычев – это очень известный случай. Кроме того, в Амхате, конечно, была прекрасно оборудованная бронированная ложа, что было не во всех театрах, поэтому Сталин чувствовал себя там в безопасности. К тому же это был существенный фактор, между прочим. Ну и, конечно, то, что были любимые артисты у вождя, и режиссеры театра прекрасно знали это, любимые авторы и очень нелюбимые авторы, и авторы, с которыми были сложные отношения, и в жизнь которых он очень сильно вторгался. История с Булгаковым об этом свидетельствует, безусловно. Сколько я помню, изучая биографии наших выдающихся летчиков, вот, мне попадались списки, перечни гостей, которых приглашали на торжественные мероприятия по случаю встречи там, папанинцев ли, там, челюскинцев ли, героев там, трансполярных перелетов. И там сажали через одного члена, значит, ЦК или там, Политбюро. Вот, гостя, юбиляра и какого-то вот известного человека. И в первую очередь это были артисты художественного театра. Безусловно, и Кира Иванова вышла замуж за адмирала Головко, как известно. Нет, ну, Алла Константиновна Тарасова тоже вышла. Да, вот это летчики, заместители, адмиралы, командующего первой воздушной армии. Да. То есть это политика тоже, безусловно. Ну и плюс выстраивание, конечно, новой иерархии, новой элиты. Формирование новой элиты, да, это еще важно. Безусловно. То есть вот эта художественная элита, которой можно было гордиться, так сказать, я помню титры старых фильмов, там орденоносец там такой-то, главную роль. Орденоносец такой. Иерархия была уже внутри. И когда стала издаваться газета «Горьковец», когда МХАТ получил имя Горького, газета, многотиражка МХАТовская, называется «Горьковец». И там очень интересно можно сделать наблюдение, листая эту газету, многотиражку такую заводскую. А дело в том, что когда какие-то происходят собрания или мероприятия, или объявляется о демонстрации, списки участников демонстрации от художественного театра, то вот пишется «орденоносец», «народный артист» и прочее «Москвин». И без инициалов перечень артистов, которые идут в колонии. Так что иерархия без инициалов даже. Тов такие-то. Невольно вспоминается исторический пример, кто там мог носить фамилии, кто не мог носить фамилии, если брать Древнюю Россию и Древнюю Русь, да, соответственно, здесь тоже это работало на режим и должно было служить предметом гордости человека. Его выделили. Но, с другой стороны, ведь были и те, кто не попадал в эту когорту, например, уже упомянутый Булгаков, и власть, казалось, не знала, что с ним делать. Приманить его нельзя. Батум, как вы знаете, Сталин не принял, хотя Булгаков все-таки себя переломил, это написал. Репрессировать тоже его не дают. И вот получается, уехать не дают. Человек находится в подвешенном состоянии. Это действительно очень интересная история. И вот эта игра, как кошки с мышкой, эти звонки, которые обнадежились потом, когда дневники жены, второй жены, Белозерской, имею в виду, не Елену Сергеевну, а были преданы, так сказать, гласности. Там она пишет о том, как он после этого разговора со Сталином 30-го года, как он воодушевился, как он жил этим, что действительно эта встреча их произойдет, что все изменится. И возможность теперь работы в художественном театре. И он действительно там работает в начале 30-х годов. И в должности помощника режиссера, и, конечно, драматурга театра, потому что «Мертвые души» — это текст сценически сделанный Булгаковым из поэмы Гоголя. И, кроме того, как артист, он выступает на сцене, что было его мечтой — выйти на сцену художественного театра, его самолюбие. И роль судьи, маленькая роль в Пикерском клубе. Но Станиславский признает это хорошей актерской работой и видит в нем возможности определенные. Ну, история с Мольером, история с этим спектаклем несчастным, который был снят после 7-го представления и не заладилось. Так получилось, что мы говорили в основном о художественном театре. Да, действительно, это был флагман, но еще были театры там второго уровня, эшелона, хотя это нехорошо так говорить, но были другие театры. Вот, и процесс шел, их было около 20 в Москве, как вы сказали. Они-то что, бедствовали, получается? Если это был привилегированный театр и были дотации, то все остальные, или их тоже связали государственные дотации? Ну, вы знаете, не всех, конечно. Там же все были академические театры. Мы уже говорили о том, что одним из инструментов укрощения искусств, как выразился один товарищ, именно были финансовые меры. Потому что попытка ликвидировать театр Мирхольден началась с того, что театры указали на невыполнение финансового плана. Сначала это было в 1928 году. Не отпустили его на гастроли, а в отсутствие мастера создали ликвидационную комиссию. И вопрос о том, чтобы финансировать театр Мирхольда на следующий сезон, получил отрицательный ответ глав искусства. Это немедленно заставило Мирхольда вернуться в Советскую Россию с Франции. Это первое обстоятельство. Если говорить вот об этом зеркале, что ли, есть даже в кругу мхатовском примеры обратного. Тот же сам 36-й год, 37-й, о котором мы говорили здесь, как о победах великого этого театра. А есть МХАТ второй, театр, где был Михаил Чехов. И этот театр существовал до 36-го года. В том же 36-м году он был закрыт. Причем закрыт внезапно. В процессе вот этих всех громких преобразований. И целый ряд театров очень хорошо ощутили на себе длань. Был слит театра Хлопкова, реалистический, с полной противоположностью себе в эстетическом смысле. Это было в 1936 году. 1936-1937 год, да. Это так называемый реорганизации театров. Это тот самый реалистический театр, в котором, по-моему, ставились пьесы, например, Михаила Водопьянова. Был такой летчик, он писал пьесы. Это да, но вот мера после того, как Охлопков позволил себе несколько очень шумных спектаклей, его нужно было укротить, опять же. И Таирова приструнить за его эстетство – и заодно укротить Охлопкова. Как укротить? Слить их. Слить два театра с камерным, реалистическим, абсолютно противоположностью. Николай Охлопков, режиссер-актер, на сцене с 1918 года. С 1923 в театре имени Всеволода Мирхольда. Затем возглавлял реалистический театр. С 1943-го главный режиссер Московского театра имени Владимира Маяковского. Для режиссера Хлопкова характерны стремительность развертывания действия, открытая театральность приемов и сложность музыкальной и световой партитуры спектаклей. Александр Таиров, режиссер, народный артист из СССР. Его сценическая деятельность началась в 1905 году. Реформатор русской сцены, Таиров создал так называемый синтетический театр преимущественно романтического репертуара. Таиров стал организатором и руководителем камерного театра. Театр Таирова был закрыт в период борьбы с космополитизмом в 1949 году. Какая надежда была? Ведь прекрасно еще знали театральную среду, психологию творчества, психологию людей. Это были Блюм, там, это все были люди Свидерские, это не такие были простачки от Сахи. И они рассчитывали на то, что, конечно, такой человек неукротимый, жесткач, как Хлопков, а рядом эстет Таиров, да они съедят друг друга, да, конечно, там не будет сразу двух театров. И мы решаем проблему без всяких мер серьезных. Но договорились между собой. Умеют же театральные деятели объединяться против. Они договорились между собой. Эту практику впоследствии использовал Большой театр. Что одну неделю играют одни, другую неделю другие. И так некоторое время существовали. Правда, все равно потом Хлопков ушел в театр имени Вахтангова. Но все равно. Вот это все были меры реорганизации трупп, укрупнения театров, слияния, разлияний, смены художественных руководителей, ссылки определенные. Потому что, когда закрывались театры, и когда был закрыт театр Мирхольда, ведь Мирхольд и затем уже эта практика и послевоенная в отношении Таирова, они не в никуда, они посылались, вот эти великие люди, очередными режиссерами куда-нибудь. Это была тоже воспитательная мера. Вот это весь арсенал был опробован, ну, именно тогда, в второй половине. Да, и он годов. Работал четко, да. Надо отметить. Я не говорю уже о том климате, который создавался, и естественно, все переживали, да, творчеству иногда не доходили, собственно, руки. Ну, на это и был расчет. Если хочешь творить, тогда должен колебаться вместе с линией партии. Совершенно верно. Причем человек даже зачастую, да, не мог проследить, куда нужно колебаться завтра или послезавтра. Потому что линия менялась стремительно. Например, тот же Таиров, когда попытался поставить знаменитых богатырей, попадает под удар. И много других примеров можно привести не только из театральной жизни. Нечто подобное происходило в кинематографе, в научной среде. И Сталин в этой ситуации становился третейским судьей. Он сам решал, кто правый, кто левый, кто прав, а кто не прав. Кто контрреволюционер и антисоветчик. Да, а кто наоборот. Да, да. Очень интересная есть фраза у Станиславского. Когда Станиславский работает над своей многострадальной системой, он же должен ее, цензор ему объясняет, привести в соответствие с диалектическим материализмом. И много у него изречений совершенно недолжных. И жизнь человеческого духа, лучи испускания, это совершенно, конечно, не идет. И Станиславский измучен этой работой приспосабливания системы, чтобы она увидела свет. А были, которые опекали его большевики, они были достаточно такими доброжелательными к нему людьми. Они хотели, чтобы вышла система, но они понимали условия игры прекрасно, а он нет. И он что-то слышал, улавливал, но ему приспособиться было уже дико сложно. И вот в дневниках Станиславского, которые были опубликованы учеными художественного театра, есть такая запись. «Слышал сегодня коммунистическое изречение. Бытие определяет что-то. Что не запомнил. Но мне кажется, что моя система соответствует коммунистическому изречению». Сколько за этим стоит? Представляете, страдания этого старика, одинокого, сидящего в своем Леонтьевском переулке и приспосабливающего свою систему. Когда мы говорим о драматическом театре, здесь, ну, скажем так, идеология, она видна в репертуарной политике, в подтексте, в образе, в подъеме брови в нужный момент, в дрожании голоса. А что происходило в музыкальных театрах, где вот вроде такая идеологическая составляющая не очень была видна, хотя... И в каком году Шостакович «Золотой век» писал свой? Это 30-й год, мы с вами об этом уже говорили. Дело все в том, что там решался очень долго вопрос по Большому театру. Что делать с такими крупными крепостническими феодальными театрами. Понимаете, Большой театр был такой серьезной проблемой. Это, конечно, была проблема и руководства, и красного директора, и Малиновская, которая имела непосредственное отношение к Большому театру, и проблем репертуара. То есть нужно было очень много царских опер. Вот что выяснила цензура. Все оперы про царей. Никуда не годится. Не только, причем, русские, но и мировые. Там слишком много королей и принцев. Поэтому нужно было менять репертуар. Появилась склонность к такому жанру, как драм-балет. «Красный маг» Глера был один из первых таких. И появление затем Прокофьева, появление новых опер. Это вот линия советизации постепенно Большого театра. И нужно было перевоспитать старых мастеров. И было такое дело Голованова и Неждановой, которые не хотели перестраиваться, как казалось руководству. Да. С этими театрами было сложнее. И в отношении них политика была как бы отсроченной более. И в то же время было, наверное, понимание уже к этому времени, в отличие от революционного, того, что нельзя потерять Большой театр. Эмиграция в оперно-балетном жанре ведь была самая высокая. И эти имена не канули куда-то, в отличие от многих драматических артистов, имевших проблемы с языком, а составили имена на Западе. Это было очень важным фактором. А потом уже, особенно в послевоенное время, Сталин полюбит уже очень сильно Большой театр, и к нему будут свои привязанности-то. Ну, наконец, я просто добавлю, что можно было менять и название. Иван Сусанин, «Жизнь для царя». Да, да, да, да. Конечно. Ну, конечно. Ну, это такие... Ну, и название театра обычно тоже. «Готоп первый». Тогда же возникает, насколько я помню, и вот, ну, они были, но особое внимание уделяется молодежным и детским театрам или театру. Там Образцов начинает с своими куклами экспериментировать. Ну, Наталья Сац, да, протеже Луначарского, и да. И она, вот мне довелось в жизни встречаться с Натальей Сац. Она, конечно, очень колоритной была личностью. И надо сказать, что вот этот детский театр, созданный ею, он довольно быстро примкнул к этой группе академических театров, был отнесен к тем театрам, которые пользуются временно. В то время, о котором мы говорим, уже этого нет, но вот особым отношением. Хотя это не был традиционный академический там. Хотелось бы отметить, что помимо этого мира, блистательного мира, где были взлеты, аплодисменты, театральные фестивали, олимпиады, дома актера. Да, цветы, кинохроника, да, правительственные банкеты. Угу. Знакомство со Сталином, да, и так далее. Существовал еще и антимир, в который очень просто можно было попасть. И вот здесь можно несколько слов сказать, с одной стороны, о театре ГУЛАГа, как теме, которая тоже должна быть раскрыта, а с другой стороны, о том, как все это отражалось на театральной сцене для зрителя, который тоже ходил на эти спектакли. Например, можно упомянуть пьесу «Погодин аристократ». Она сейчас практически забыта, но потом даже по этой пьесе был поставлен фильм, заключенный в 1936 году. А после разоблачения культа личности, как ни странно, пьеса опять оказалась востребованной и тоже шла на театральных подмостках. Вот о театре ГУЛАГа, о погодинской пьесе, я думаю, было бы интересно немножечко рассказать. И здесь Марина Геннадьевна, наверное, могла бы прояснить этот вопрос более подробно. Да, надо сказать, что очень многие театральные имена оказались вот в этом антимире. Если вспомнить актеров Татьяну Акуневскую, Юрия Кольцова, Михаила Названова, режиссеров Леонида Варпаховского, Борис Мордвинов. Оказался Георгий молодой Жонов, совсем по-моему. Георгий Жонов, который получил 7 колымских лет. Этот список можно продолжать в разное время. Но и оказался там исполнитель, кстати, затем в роли Сталина Алексей Дикий. Который предпочел Дикого Сталин Геловани. Геловани говорил с сильным грузинским акцентом, и он потребовал отыскать русского артиста на роль Сталина. И вот Алексей Дикий дальше эту вахту несет. Так вот, Алексей Дикий тоже 5 лет пробыл в лагерях. Алексей Дикий, режиссер и актер, народный артист Советского Союза. С 1910-го в Московском художественном театре, затем в МХАТе втором. С 1944-го в Малом театре. Имел собственную студию, работал в театре в Палестине, был репрессирован, затем освобожден. Играл после войны Сталина в кино и театре. С снимался в фильмах Кутузов, Адмирал Нахимов и других. Вообще-то театры ГУЛАГа, они возникли на базе клубов, но на самом деле получили вот такие эксклюзивные театральные кадры. То есть эти кадры могли возить тачку сначала, прикованной цепью к ней, в вечной мерзлоте, и играть на сцене клуба при минус 12 градусах, как описано в дневниках Михаила Названова, артиста художественного театра, который был взят, можно сказать, в дверях, когда шел на спектакль «Враги», в котором он участвовал. И подчинялись они культурно-воспитательным управлениям местных НКВД, значит, органов. Однако постепенно оказалось, что театры обладают такими талантами эти, что местное население и вольно-наемное, которое работало в лагерях, стало приходить на эти спектакли, а освободившись, эти заключенные театралы, они не уезжали, продолжали играть в этих театрах. Мало того, возникло еще одно очень интересное явление, напоминающее историю крепостного театра в России, когда между крупными владельцами крепостных театров было некое соревнование за лучший коллектив, за наиболее эксклюзивный сложный репертуар, наиболее пышные спектакли, потому что ставили и Фауста, и Сильву ставили, и ставили большие драматические спектакли. Вот мой дед тоже режиссировал в ГУЛАГе, где он оказался, в Ухт-Печлаге. И нужно сказать, что постепенно даже пытались перехватить, узнав, что по этапу там будет передан какой-то известный артист, перехватить. Борьба была между какой-нибудь там дамой из Воркуты, где был очень сильный театр, и из Печорского бассейна. За борьба за вот этих теноров там, которые оказывались в ГУЛАГе. Был Печковский, такой очень известный певец, возглавил музыкально-драматический театр в Инте. И, между прочим, очень известный артист Евгений Урбанский, сыгравший коммуниста дальше, да, очень популярный в кино, он родился ведь в тех краях. И вот для него вот этот лагерный театр вольного очень человека стал первым театром, который он увидел. И он там участвовал, просто как вольный человек, но участвовал в этом театре. Поэтому театр ГУЛАГа, он очень, очень интересно прорастает в историю театра того времени. И по серьезности репертуара, и по тому, что там игралось, это просто явление еще не описанное и не изученное. И нужно сказать, что судьбы были самые разные. И не означало каких-либо дальше привилегий часто положения. Можно было кануть опять в какой-нибудь штрафбат попасть, потому что происходило следующее. Люди, играя на сцене вот эти великие мировые роли, да, мирового репертуара, они раскрепощались, они чувствовали себя свободно, они в своей профессии были, они теряли контроль, очень часто нарушали дисциплину, очень часто пытались бежать, как это известно, и поэтому они уничтожались. И на следующем спектакле не обнаружили партнера, или срочная была замена. Это очень известные случаи. Но и тема ГУЛАГа, она постепенно все-таки проникала на поверхность, и нужно было что-то делать с ним. Поэтому была организована специальная поездка на строительство Беломорско-Балтийского канала писателей, в которой приняли участие титульные имена советской литературы. И было дано задание написать произведение о правде ГУЛАГа. Но это был не тот ГУЛАГ, о котором мы говорим. Там в основном, конечно, персонажами были заключенные уголовники, которые являлись привилегированными лицами в ГУЛАГе. И как раз это стало темой вот Николая Погодина, журналиста-очеркиста по первой профессии, который писал пьесу «Аристократы», поставленную Николаем Охлопковым в Театре революции. Вот это был, конечно, прорыв, что называется. Но решил он ее в очень неожиданном ключе, конечно, карнавала. Карнавала перековки негодного человеческого материала. Это же трудовые, да? Это же подневольный труд. Перековка негодного человеческого материала в терминах того времени на годный, на нового человека. Идея этого нового человека, который выковывается из воров, убийц, там, всяких насильников, и там строителей, значит, социализма получается в результате. Вот эта тема этой пьесы, написанной на очень странном языке. на языке уголовного, на жаргоне уголовного мира, на этой фене. И поэтому постановка такого спектакля стала огромным событием. И его афоризмы дальше пошли в народ и обогатили русский язык, во всяком случае, москвичей. Ну да. Здесь я бы хотел заметить, что Варлам Шаламов упоминает в одном из своих рассказов эту пьесу, причем упоминает очень негативно. Потому что он, естественно, относился к криминальному миру и к уголовникам крайне отрицательно. И, по его мнению, Погодин как раз создавал образ социально близкого уголовника. Даже если мы посмотрим действующих лиц пьесы, то мы здесь увидим бандиты, воры, проститутки, а далее социально чуждые – кулаки и изуверы. Причем изуверы – это как раз представители духовенства, поп Варфоломей, дьякон и так далее. То есть священники – это злые образом. Люди, отрицательные сугубо, а, например, Костя Капитан – это свой в доску. Сонька Золотая Ручка – это Золотая Ручка. Вот такие харизматические персонажи, они вызывали смех, они очень нравились зрителю. Эти актеры стали суперпопулярными, исполнители этих ролей. Это с одной стороны, но еще там был важный персонаж. Там был своего рода Супермен, Шварценеггер этого времени. Это был начальник лагеря. Это был красавец, Абрикосов, артист, который его играл в белом кителе в финале. Он был неотразим, его карточки продавались в киосках газетных. Это был кумир просто девушек того времени, начальник лагеря, руководивший процессом перековки. Причем? Вот это был такой первый мифологический ГУЛАГ, первый раз показан. Причем по содержанию пьесы он был тонким психологом, возился с заключенными, Макаренко, как с родными детьми, просто Макаренко. И они отвечали ему исключительно любовью, перековывались и в конце пьесы превращались в честных людей советского общества. Это тоже очень сильно влияло, и не случайно Булгакова, посетившая эту пьесу, назвала ее гимном ГПУ. Да, потому что вот Костя Капитан в финале говорил, что я не хочу хвалить чекистов, но они мне дали смычок. Да, он образ скрипача выводит, что на нем сыграли. Романтик. Да, и он увидел себя, как в Третьяковской галерее. Вот оттуда пошло очень много афоризмов, вы знаете. Что вы сказали, я вас плохо вижу. Это из этого спектакля, между прочим. Это просто было... Я просто говорила с коллегами, специалистами по русскому языку, вот появление такого феномена, а вообще уголовная тематика была очень популярна в театре, вызывала большой интерес зрителя. Появилось разных авторов, которые писали для театра. Вот я уже говорил, что Лёчик Водопьянов написал две пьесы. Герой Советского Союза, те, кто получил за спасение челюскинцев, тот, кто отвез Папанина, значит, его, эту четверку знаменитую на Северный полюс сел. Первый, это, конечно, удивительное событие для того времени. Вот он из крестьянской семьи, из Липецка, и он писал несколько пьес, они были поставлены в реалистическом театре. С другой стороны, это свидетельство того, что люди пытались что-то через театр донести, какие-то мысли. Они поддерживались, часть, конечно, их поддерживалась, если это все в русле. С одной стороны, появилось очень много графоманов. Вот, Ильфа Петров их часто так высмеивали в своих, значит, санкционированных фельетонах. Какое было отношение публики вообще к театральному процессу, обычной публики? То есть народ вообще ходил в театр или он туда ломился? Вы знаете, вот в «Хронике того времени» есть такой небольшой фильм о походе рабочего в театр. Да. И вот он снабжен интересными титрами. Это как раз первые постановки Маяковского «Бани», «Клопа и Бани» у Мирхольда. Так вот, титры, начинается этот интересный такой мини-фильм с такого титра. Не в церковь, тире, в театр. А дальше рабочий перед зеркалом, супруга перед зеркалом. Они готовятся к театру. Да. И визит в театр. Показывается отрывок из представления с участием Игоря Ильинского. Затем, как культурно проводит антракт рабочий. Какая вкусная и хорошая еда. И танцы, которые завершают театральный вечер в фойе. Вот как. Да. Или диспут. после спектакля «Диспут», где выступает и сам Мирхольд, и выступают другие участники, и мы видим вот эти очень с трудом продирающиеся к содержанию пьесы лица, которые одни смеются, а другие пока не очень приняли. Но вот такая агитационная фильма появилась. Я позволю себе еще здесь привести очень интересный пример. Фехтвангер, посетивший в 1937 году Москву, ходил в том числе на спектакли. Потому что Леон Фехтвангер был такой специально приглашенный, выдающийся деятель мирового литературного процесса, и лично Иосиф Виссарионович, он помогал ему формировать то, что называется позитивный образ советской действительности за рубежом. Леон Фехтвангер, немецкий писатель, получил филологическое образование в Мюнхене и Берлине, доктор философии. Антивоенная позиция Фехтвангера в 1914-18 годах выразилась в стихах, обработках персов по Эсхилу, мира по Аристофану и в пьесе «Военнопленный». Эмигрировав из Германии в 1933 году, жил во Франции, участвовал в международном движении в защиту культуры и редактировал совместно с Вилли Бределем и Бертольдом Брехтом издававшийся в Москве антифашистский журнал «Ворд». Фехтвангер посетил СССР и написал книгу «Москва 1937», в которой оправдывал политические процессы над оппозицией Сталину. Книгу выпустили в Амстердаме, сразу же перевели и издали в Советском Союзе тиражом 200 тысяч экземпляров. И вот здесь как раз Фехтвангер вспоминает, как он ходил в театры, был он почти каждый вечер или в одном из драматических театров, или в опере, видел аристократов Погодина, уже упомянутых, Бахчисарайский фонтан Пушкина, слушал Отелло, Кармен, Тихий Дон. И он вспоминает, когда он слушал Отелло, и возникла вот эта вот коллизия с якобы изменой Демоны, то какая-то женщина, сидевшая рядом с ним, все это так эмоционально переживала, что даже сказала в адрес Дездемоны «дура». «Тихий Дон» тоже вызывал очень сильные эмоции у зрителей. И интересно, он тоже и ходил в кино, когда смотрел фильм «Мы из Кронштадта», то во время казни революционеров зрители негодовали и выражали это эмоциями, какими-то словами, выкриками. А вот все это тоже очень интересно, потому что свидетельствует, что для многих театр воспринимался как часть их личных переживаний, личной жизни. Они не смотрели на актеров, как на людей, которые что-то играют. Они действительно это проживали, хотели предупредить Дездемону, хотели каким-то образом высказать свое мнение, как на детском спектакле. Наивно. Да. Кстати, вот о том, что Москва стала театральной меккой, и что это вообще земля театра, и если бы я родился русским, то никуда бы не уехал, говорил Гордон Крэг. В 1935 году он тоже приехал сюда, да, побывал в театрах, он был просто в восторге от того, что он увидел. А в сентябре 1935 года прошел театральный фестиваль, и это был такой смотр, такой показательный акт, очень привлекший внимание многих мировых театральных деятелей, которые желали это посмотреть. И, кстати, есть такая книга «Московские репетиции». Там тоже два человека из Амстердама тоже побывали на спектакле Охлопкова. И их потрясло то, что Охлопков устроил такую сцену братания зрителя и актера в «Железном потоке», когда актеры «Таманской дивизии» проходила через зал. Они братались вот с этими зрителями, но по их воспоминаниям они на одну только вещь обратили внимание, что женщины обнимались с женщинами, а мужчины с мужчинами. Но вот есть такой факт. То есть они были изумлены, им говорили, что здесь, так сказать, совсем другие нравы. Это их потрясло. Вот такая степень откровенности, такая энергетическая, значит, ситуация в реалистическом театре. Но, с другой стороны, тоже Фехтвангер писал о том, что часто культурный уровень недостаточно высок, потому что им жертвуют в пользу идеологии. И, кстати, это выпустили, цензура не стала вмешиваться в его тексты. Возможно, что Сталин, который читал эту книгу, тоже принял это к сведению. Люди, воспитанные в той еще культурной среде, дореволюционной, они, конечно, не могли воспринять вот этот вот наивный мягко скажем, наивный уровень зрителя, которому примитивные театральные приемы достаточно для того, чтобы иметь успех. Но они ведь не для этого шли в искусство, чтобы вот на потребу толпе работать. И вот где здесь была грань, которую нельзя было переходить? Вот кто-то пытался это сделать, кто-то, наоборот, ну, не эстетствовал, но все-таки считал для себя остаться в рамках какого-то искусства. Ну, в рамках искусства и мастерства изначально планировал для себя, совершенно сознательно, понимая все издержки этого и что может последовать, конечно, Таиров, который никакого массового искусства не признавал, еще говорил об этом до октября. И линия его театра, конечно, проводилась уже с трудом в это время. И камерный театр на себе ощутил несколько сталинских ударов, очень серьезных таких. И надо напомнить, что в том же письме Билю Белоцерковскому, да, где не Турбиных все-таки как-то там взяты спектакль под защиту, сказано, что а вот камерный театр действительно буржуазный, чуждый нам. И постановки его ошибочные, и «Багровый остров» Булгакова, и «Заговор равных» Левидова, в котором увидели намеки на Троцкого, Бобёфа Троцкого, его заговор, то, конечно, нависла угроза закрытия над театром, во-первых, тогда, а затем с «Богатырями» Демьяна Бедного, когда театр попал в очень большой просак в 1936 году. Вот это ясно, что был очень серьезный удар, потому что, как многие советские режиссеры, Таиров, поставив оптимистическую трагедию знаменитую, да, и поставив именно ее как трагедию, очень патетически, он считал, что может позволить себе теперь постановки, ну, каких-то вещей для души. Да. Вернуться к зарубежной пьесе, вернуться к каким-то фарсам, как он говорил, легким произведениям. И на линии фарса ему попались «Богатыри». И это невинная забава Демьяна Бедного кончилось для театра очень тяжело, очень плохо. Если говорить вообще об вот, атмосфере, да, некоторые шутят, что вот атмосфера была тяжелая, обстановка была жуткая и так далее по Райкину. Все-таки удавалось ли сохранить вот этот уровень профессиональный? Да, мы знаем по лучшим каким-то произведениям, но это выдающиеся актеры. И в рамках одного образа, да, иногда какого-то коллективного произведения, спектакля. А если говорить в целом, не только по Москве, как Мекке, да, театральной, или там Ленинграде, вот, а в целом по стране, вот эти театры провинциальные, которые существовали, туда же тоже народ ходил, смотрел пьесы, была своя репертуарная политика. Она чем-то отличалась от столицы принципиально? Имеется в виду массовый театральный зритель в рамках государства. В основном мы находим сходство ГУЛАГ репертуара это особое, и копирование очень часто центрального репертуара. А кроме того, не забывайте, что тоже произошла иерархия этого репертуара во второй половине 30-х годов, где появилась совершенно новая пьеса, новый титульный жанр «Лениниады». И актеры, сыгравшие Ленина, как говорилось в пословице, становились Ленинами среди актеров. Так что это особая ситуация началась. Понимаете, в конце 30-х годов эта иерархия становится очень ощутимой. Это вы имеете в виду Бориса Щукина, наверное? Не только Бориса Щукина, а потом вот вы сказали, как театры чувствовали то, что происходит. Надо сказать, театры чувствовали очень просто. У Немировича Данченко мы находим следы этого, а именно как его вызывают к Вышинскому, и говорят о том, что пора, наконец, художественному театру поставить спектакль о советском следователе, герое политических процессов. Вы понимаете? То есть ситуации иногда бывали достаточно патовые. И с Лениниадой тоже, а дальше Сталиниада намечалась. Но это уже выходит за наши хронологические рамки. Но 1937 год – это знаменитые три пьесы о Ленине к юбилею октября, да, которые произвели почти религиозное впечатление на публику. Ведь выход мизансцена, первый спектакль «Человек с ружьем» в театре Вахтангова, стремительный, энергетический такой выход Щукина прямо на зрителя, где-то тут бородатый солдат Иван Шадрин сбоку, а он шел на зал. Это же массовый гипноз был. Оцепенел зал, встал же. И на нескольких премьерных спектаклях зал вставал. Но потом это был не только Щукин, потому что Щукин рано из жизни ушел, а был Максим Штраух. Да, тенденции изменились. Нужно сначала было показать Ленина, вот любимца масс, вождя, одна была линия, а потом интеллект, а потом мыслителя, а потом сместились и Штраух, и Крупская предпочитала Штрауха. «Правда» Корнищука, «На берегах Невы», уже другой артист. Потом появились еще артисты, игравшие Скоробогатов, Грибов, потом в художественном театре. А Грибов играл? Грибов в «Кремлевских курантах» дальше будет играть Ленин. Что? Именно интеллект на первый план выходит. То вот Ленин и массы, и дети там, и так далее. А дальше идет другая линия. Тут очень интересные были своего рода тенденции. Но это своего рода такая была амнистия тезису: Сталин – это Ленин сегодня. И готовилась уже следующая фаза. Кино тоже появляется образ Сталина, который теперь будет неразрывно связан с Лениным. Помните фильм «Рома. Ленин в октябре»? Причем Ленин в этом фильме выглядит несколько смешным. Он как мыслитель витает где-то в облаках, а кто осуществляет всю практическую подготовку? То есть Ленин – мыслитель, а Сталин – практик. Сталин – руки. И он, по сути, показывает, что без его участия революция была бы невозможна. И потом вот эта вот линия сначала показывать Ленина именно как вождя масс, движение, революцию, энергетику, а потом стабильность, строитель. Сталин всегда с циркулем, да, около карты, он полководец, он прораб, СССР на стройке. И вот это доминанта. Ведь Дикий говорил, когда его спрашивали потом впоследствии, кого вы играете, он говорил: я играю памятник. А Сталин действует. Сталин действует, он работает, кстати, как и Петр Первый. Плотник на троне, и не случайно фигура того же Петра Первого, она подается как человека, который в пылу войны, который в пылу борьбы, который постоянно что-то действует, что-то делает. Да, ну, но да, сначала Петр, Толстой, потом, конечно, интерес Бориса Годунова, обратите внимание, да, а потом к Ивану Грозному, уже в 40-е. То есть выстраивается уже историческая линия, некая, да, преемственность. Ну, вот это свидетельствует еще о том, что политика, которая была по отношению к театру, она была циничной, жесткой, хладнокровной, но то, что она была продуманной, это точно. Безусловно. И главное, что поражает, когда вот сейчас открываются там, возможно, новые архивы, да, какие-то постепенно появляются новые документы, что она была рассчитана на достаточно длительный период. То есть там не было вот сиюминутных каких-то решений. Там все было продумано на год, два, три, пять и, может быть, дальше. Вот эти процессы выстраивались. Кадровая политика, отслеживание театральных деятелей, как кого куда переместить или совсем убрать там, или приструнить, или, наоборот, возвысить. Он сам воспитал класс людей, которых он называл суперами. Да. Он всегда говорил, когда к нему театральные деятели обращались, Станиславский ставил «Самоубийцу» Эрдмана. Естественно, пьеса ему не нравилась. И он говорил: ну, мне пьеса не нравится, но я дилетант. У нас есть товарищи суперы. Вы, дескать, Станиславский, обращайтесь к суперам, они вам помогут. Супером был Каганович, по-моему, в этом случае. Кто-то такой же. Есть еще одна составляющая театрального процесса – это критика. Любимый, так сказать, жанр Михаила Афанасьевича, вот я имею в виду в кавычках, да, критики вот эти все, там люди были, это как раз были такие цепные псы, да, которые могли по указанию сделать все, что угодно, со спектаклем и с человеком, и этого очень боялись. Насколько вот после ликвидации РАПа осталась эта когорта действенной театральных критиков, если вообще можно было их назвать критиками, да, это просто люди, которые писали на тему или вокруг, или конкретно о человеке, фактически все эти статьи, они по-любому считались, ну, идеологическими или пропагандой, основанными, кстати, на ленинских тезисах в связи вот о литературной критике и о партийности литературы, когда он еще писал об этом. Ну, когда происходит перестройка, и когда литературно-художественных организаций, когда прежние организации раповские распускаются, и органы раповского толка, и затем создается Союз писателей, проходит съезд писателей 1934 года, объявляется курс на соцреализм, то происходит такая перегруппировка сил, как тогда говорили. Но я не очень бы согласилась с вами, что все они были цепные псы. Были некоторые фигуры, весьма достойные, такие как Павел Марков. Такие, которые такие, как замешаны в жестких таких материалах. А это Раповская школа. Да. Это Раповская школа. Это, да, были на литературном посту журналы такие, которые громили. И да, последние да, те совершенно... Громил, да. Раб, вот, например, декабря 31 года, оно громило всех. Уже не могли понять, кто левый, кто правый. Да, всех такие киллеры такие. Да, литературные киллеры. Да. Но были и... очень серьезные люди. Они пытались заниматься даже не только текущей критикой, но гораздо глубже. Они пытались заниматься, создать новую советскую науку, такие как Павел Александрович Марков, например, человек художественного театра, завлит художественного театра. И он, к сожалению, не мог этого сделать, потому что очень многие ГАХН, РАХН, Академии художественных наук, то есть они были распущены, все эти секции в дальнейшем. Но все-таки до какого-то времени люди отстаивали, как они могли это делать, потому что он работал в художественном театре тоже. Как они могли это делать, они отстаивали искусство, во всяком случае, а не идеологию. Темой риска я бы, может быть, наверное, и закончил сегодняшнюю передачу. А вот мы когда говорим о том, что театр и советская власть, вот в, особенно в тот период, ну, даже неискушенный человек понимает, что театр и советская власть того времени – это вещи практически несовместимые. И вот этот риск, в котором постоянно давление, стрессы, да, находились театральные деятели того времени, которые пытались честно исполнить свой долг, нести доброе, разумное и вечное людям, которые всем понимали иногда, куда они приходят. Вот, а та недобитая интеллигенция, которая ходила в художественный театр и пыталась между строк, каким-то паузой, жестом, дрожащим стаканом что-то такое, значит, себе увидеть и насладиться, что да, вот все-таки есть единомышленники. Это была тонкая игра, и, к сожалению, эти вот нюансы, на этих нюансах и строилось то удовлетворение, которое люди получали и от игры собственной, и от и зрителей, которые видели этих выдающихся актеров. И, конечно, те вот редкие кадры кино, в которых запечатлены фрагменты из спектаклей, ну, видно, как играют. Хотя вот те же Алла Константиновна Тарасова, которая играла там «Без вины виноватой», ну, не в тот... уже позже. Ну, позже, да. Ну, она, это фильм снят позже, но играла-то она, это же еще и ранее. Ну, Каренину и, да, и вот эти глаза, ну, как это, ничего не сделаешь. И народ, конечно, не неистовствовал. И букеты, вот и посчитания. Вот вы спрашивали про билеты. Считается официально, что черный рынок театральных билетов существует со спектакля 1937 года «Анна Каренина». Вот так. Который сразу стал недоступен. Вошел в поэзию Пастернака «Перекупщики мест». Это из да, него. Да, да, да. Ну, знаете, это режиссеры, они гордятся тем, что их билеты на их театры вот скупают, там, перепродают, зарабатывают. Это такой вот бравада такая. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вскоре и продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.